Трут Валентинович, как обычно, вел сына из детского сада и остановился на солянке возле ларька, где собирались после работы окрестные мужички и куда изредка прикатывал на тележке инвалид Витенька, столь поразивший некогда детское воображение Олега. Отец остановился с закономерной и вполне невинной мыслью выпить конвенционную кружку пива. В процессе взаимной притирки Людмила Константиновна после долгого сопротивления все-таки сделала уступку неодолимому родовому башмаковскому влечению к выпивке и разрешила мужу одну кружку пива после работы. Она-то и называлась конвенционной. Трут Валентинович вроде бы на это согласился. Но демоны искушения не дремали, и в тот вечер явились в виде двух мужичков, купивших в гастрономе бутылку зубровки и подыскивающих третьего. Кстати, напрасно утверждают, будто русский народ в пьянстве не знает меры. Знает. И эти стихийные, совершаемые по какому-то подсознательному порыву поиски третьего, тому свидетельство. Разве нельзя выпить бутылку вдвоем? Конечно, можно. А поди ж ты. Трут Валентинович колебался недолго. Но строго-настрого предупредил сына. Если мама будет спрашивать, что пили, тверди намертво. Пиво. «А это пиво?» – удивился Олег. «Конечно, пиво. Только в бутылке. Но так вкуснее». Как выпивающий мужчина никогда не перепутает на вкус пиво и зубровку, хотя цвет примерно одинаковый, так жена выпивающего мужчины никогда не ошибется, что именно пиво или зубровку употребил супруг, прежде чем заявиться домой. «Да нет, Люд, кружечку, как обычно», – обиделся даже Трут Валентинович. «Может, это какое-нибудь особенное пиво? Повышенной крепости?» «Обычное, жигулевское. Правда, старое, зараза, мутное». «И в бутылке», — добавил Олег, крутившийся под ногами у выяснявших отношения взрослых. «В бутылке?» «В бутылке», — окончательно обиделся на такое недоверие Трут Валентинович. «А что, разве пиво в бутылках не бывает?» «Бывает. А что, Олеженька, было нарисовано на бутылке?» «Бычок». «Какой бычок?» «А вот такой». Будущий эскейпер приставил указательные пальчики ко лбу и замычал. Из-за ширмы вышла доживавшая уже последние месяцы бабушка Лиза и, чуть надломив в презрительной улыбке сухие бескровные губы, поплелась на кухню. С тех пор так и повелось. Если Трут Валентинович выходил за рамки внутрисемейной конвенции, ему задавался лишь иронический вопрос. «А пиво было с бычком?» Но вернемся к убеждению Труда Валентиновича в том, что карабкаться высоко вверх по уступам жизни совершенно не обязательно, и что счастье заключается совсем в другом. Эта житейская мудрость, кстати, крепко запала, а может, просто перешла с генами к Олегу Трудовичу. Нет, он не был чужд честолюбия, но это было какое-то особенное, попутное честолюбие. Башмаков никогда не шел напролом, разрывая и расшвыривая злокозненные липкие сети, сплетаемые судьбой. И, как правило, выигрывал. Где теперь незабвенный рыцарь-джедай? Где теперь грозный Чеботарёв со своей зеленой книжкой? Где Докукин? Зато он, Олег Трудович, вот он здесь, целёхонький, и собирается на Кипр с молодой любовницей. И жить теперь будет, что твой феодал в замке на берегу моря. А спать в фантастической кровати, которую в любой момент специальный механизм может поднять из спальни на крышу, к звездному небу. Конечно, к такому замку еще бы и ветвистое, как рога неуспешного мужа, генеалогическое древо. Только кто ж теперь расскажет подробно про беклешовскую ветвь? Белая дворянская кость так же безмолвно и сливает в земле, как и черная, простолюдинская. Никто не расскажет. А от бабушки Дуни, кроме причитания пропавшим без вести деде Валентине, остались лишь смутные предания о прадеде Игнате, который был огненно-рыж и настолько грозен во хмелю, что когда напивался, улицы Егорьевска пустели, и даже собаки за воротами притихали. Эскейпер вздохнул о прямом, как телеграфный столб, генеалогическом древе и продолжил разбор документов.